Шуточную перебранку не прекратили ни в подземном гараже, ни в лифте. Поэтому, вывалившись в коридор, не сразу заметили приличную толпу, собравшуюся перед дверью в нашу квартиру. Зато я перешел в боевой режим еще в процессе открывания дверей кабинки, услышав гневный рык Мальцева-старшего. Сказал, что выбьем. Для того, чтобы добраться до места разборки между моим спонсором с телохранителями и пятеркой охранников жилого комплекса, потребовались считанные секунды. Ну, а особой скромностью я никогда не страдал. Что тут происходит? Доброй ночи, Денис Влади, начал, было, старший дежурной смены, но был прерван на полуслове Павлом Романовичем, судя по багровому лицу и вздувшимся венам на шее, пребывающим в абсолютно невменяемом состоянии. Открой дверь, паскуда. Терпеть хамство даже от человека, с которым был связан договорными обязательствами, я не собирался. Так что поднырнул под его кулак, летящий в лицо, от всей души воткнул свой в печень, благо отсутствие верхней одежды позволяло не задуриться выбором точки приложения, и, не прекращая движения, скользнул к ближайшему телохранителю, уже начавшему вытаскивать ствол из подмышечной кобуры. Процесс смены хозяина у отдельно взятого глока прошел быстро и без проблем. Так же, как и перевод громилы в абсолютно безопасный режим функционирования удушением со спины. Второго шкафа нейтрализовала охрана, без лишних слов или каких-либо сомнений. Так что я, усыпив клиента и мягко опустив его на пол, продолжил общение с позицией силы. Еще одно оскорбление в мой адрес, и я сломаю вам челюсть. Трудно сказать, что именно достучалось до сознания Мальцева. Боль в правом подреберье, скорость выключения телохранителей или равнодушие в моих глазах, но он скрипнул зубами, заставил себя встать с пола и даже разогнулся. «Открой дверь в свою квартиру». «Зачем?» «Заберу дочь». «А с чего вы взяли, что она там?» Искренне удивился я. «Ключей у нее нет, в гости она не соби». Мы отследили ее телефон. Не дав мне договорить, гневно выдохнул он. Тут в разговор влезла Голикова, отодвинувшая в сторону одного из охранников ЖК и хмуро перехватившая взгляд беснующегося мужчины. «Дядь Паш, скажите, с какого расстояния от этого дома вы проводили последнее сканирование?» «Не понял. Единственное место, в котором теоретически может находиться трубка вашей дочери, это пол моей машины, которая в данный момент стоит в подземном гараже. Мы с Яной встречались во второй половине дня, прошлись по охотному ряду, прикупили шмоток, а потом почти полчаса сидели в моей тачке на подземном паркинге». Руслан, сообразив, к чему она клонит, требовательно выдохнул Мальцев. Телохранитель, надежно упакованный защитниками жилого комплекса, пошевелил плечами, дождался снятия пластиковых стяжек с рук, завернутых за спину, размял запястья и вытащил из внутреннего кармана пиджака портативный сканер, а через десяток секунд пошел красными пятнами и опустил голову. «Метка под нами и чуть в стороне на расстоянии 100 с лишним метров, сука!» Выругался Петр Романович, несколько мгновений безмолвно обещал нерадивому помощничку искреннюю благодарность, затем покосился на его коллегу, сладко спящего у моих ног, и повернулся к Голиковой. «В лифт, живо! Командовать будете у себя дома, или в офисе?» Придержав Таню за предплечье, сухо заявил я. «А при общении с нами рекомендую использовать подчеркнутую вежливость. Причем после извинений в мой адрес». Мальцев побагровел, с хрустом сжал кулаки и набрал в грудь воздуха. А я и не думал замолкать. «Я не прощаю оскорблений, никому и никогда. Теперь выбор за вами». Он извинился, нехотя, через губу, буквально в двух словах, но глядя мне в глаза. Потом попросил Голикову дать ему возможность заглянуть в машину, дождался ее ответа и первым пошел к лифтам. А через несколько минут выдал матерную тираду, от которой у меня завяли уши. «Ну да, я бы тоже расстроился, обнаружив телефон дочери не на полу, не между сиденьем и дверью, а боковом кармашке, да еще и заботливо накрытым пустой бутылкой из-под минералки». Ответы на остальные вопросы напрашивались сами собой, но Мальцев все-таки озвучил один из них. «Таня, скажи, пожалуйста, Яна ничего не говорила о планах на этот вечер?» Голикова отрицательно помотала головой. «Нет, но любой обсуждаемый вопрос в конечном итоге сводился к рассказам о Давиде Ананьеве». «Ясно», – прошипел он, секунды 3-4 невидящим взглядом смотрел в стену за ее спиной, а затем криво усмехнулся и повернулся ко мне. «Она отпросилась к тебе, с ночевкой, чтобы выехать в аэропорт вместе со всей вашей компанией, а сама сбежала к этому жиденку. И если бы я не та смс-ка, в общем, я был неправ. Еще раз прошу прощения, и ни в какой Зельде на нас вами не полетит. Конец истории о ночных приключениях Яны нам сообщил Алексей Алексеевич, поймав нас на Павелецком во время посадки на Аэроэкспресс. Когда я принял входящий звонок, он поздоровался, поинтересовался, удалось ли мне оклематься от предновогодней кутерьмы, и извинился за то, что перестарался с плотностью рабочего графика. Потом пообещал не дергать во время честно заслуженного отдыха без особой нужды и посоветовал не экономить деньги, а отрываться на полную катушку. А перед тем, как распрощаться, вдруг спохватился. «Да, кстати, у Мальцева к тебе претензий нет, его дочка обнаружилась в отеле Radisson Blu Олимпийский, отжигающий в койке сразу с двумя сыновьями Михаила Ананьева. По утверждению полицейского эксперта, сделавшего экспресс-тест ее крови прямо в номере, в состоянии не наркотического или медикаментозного, а легкого алкогольного опьянения. Но Пашка все равно повез дочурку на комплексное обследование, а на мальчишек накатал заяву и отправил знакомиться с российской правоохранительной системой, скажем так, изнутри. Короче говоря, в ближайшие сутки я не звонить бессмысленно, а ее отца мы потеряли как минимум на пару недель. Ну, и стоило оно того, сглотнув подступивший к горлу комок, угрюмо спросил я. Как ни странно, Алексей Алексеевич догадался, что я спрашиваю отнюдь не о ее ощущениях. Я предупредил Пашку о том, что его дочка начала терять берега, еще в Вегасе, сразу после того, как твоя личная помощница застала Яну во время сеанса виртуального секса с Ананьевым-младшим. Но Павел почему-то решил, что я пытаюсь помешать его сближению с кланом жениха дочери, и попросил не лезть не в свое дело. Разговор получился не очень приятным. Я вышел из себя и дал команду изменить режим оповещения. В результате сообщение о том, что она радостно ломится в номера, обнимая сразу двух парней. Радостно, обнимая и сразу двух, не поверив собственным ушам, недоверчиво переспросил я, заходя в VIP-вагон и оглядываясь по сторонам. Парни, погодки, похожи, как однояйцевые близнецы. Фотки до сих пор на телефоне, угрюмо буркнул Горин и все-таки закончил начатое предложение. Короче говоря, я ознакомился с докладом слишком поздно. Да, сразу после прочтения распорядился отправить Пашке смс-ку с левой трубки и тактично предупредить о том, что Яну стоит срочно отозвать домой, но уже тогда понимал, что толку от этого будет немного. В общем, тут косяк не за мной, а за ним. Что ж, это ее жизнь, ее право и ее выбор. Криво усмехнулся я, попрощался с работодателем, вернул телефон в карман и ломанулся по проходу вслед за девчонками. Добравшись до оплаченного купе, вошел внутрь, закинул в багажное отделение спортивную сумку, помог остальным с чемоданчиками на колесиках, сел на роскошный диван, нехотя пересказал последнюю новость и сообразил, что не удивил, по крайней мере, Таню, Эрику и Дину. Само собой, потребовал объяснений и получил. У Давида и Арвида одно прозвище на двоих, начало Бахметева. Деловито сняв с себя ярко-красный арктический пуховик и без лишних телодвижений повесив его в шкафчик. Угу, вся молодежная тусовка называет их твиксами. Подхватила Вильман, устроившая из такого же процесса коротенькое эротическое шоу. Благо под точно такой же пуховик, но ярко-изумрудного цвета, надела тоненькую водолазку, очень аппетитно облегающую внушительную грудь. За то, что намеренно одеваются в одно и то же, похожие, как две капли воды, и любит дурить девчонок, сначала изображая одного возлюбленного, затем доказывая, что жертвы встречались с обоими, но в разное время, и, в итоге, раскручивая их на секс втроем. Яна знала об этом не хуже нас, и имела полное право спать с кем угодно, очень нехорошо прищурившись, процедила Голикова и так энергично пристроила на свободный крючок свою куртку, что чуть было не оборвала петельку, но она прикрылась нами, даже не предупредив. Судя по тому, что вчера она была уже на третьей фазе твиксинга, не первый раз, почувствовав, что они начали заводиться, причем всерьез, я отловил Татьяну, выбирающую место поуютнее, усадил к себе на колени и приобнял за талию. Не шуми, она имела право сделать выбор, и воспользовалась им, на мой взгляд, очень вовремя. Для нас с вами, влезла в обсуждение Настя, эти ваши твиксы особо не нуждаются, значит, могли запросто рвануть в Зельдин, пару-тройку раз наведаться к Яне ночью, а потом свалить всю ответственность на Дениса. Типа мы его предупредили еще до отлета, и он был не против. Последствия представляете, это было бы в их стиле. Помрачнела Бахметева, села напротив и отожгла. В общем, Как говорится, баба с возу, потехи час. Она имеет в виду, что такие темы по телефону не обсуждают. Попади я на в неприятности, мы бы уже мчались к ней в больницу, а намеренная подстава – не повод отказываться от запланированного отдыха. Заметив мой непонимающий взгляд, объяснила Эрика и дала понять, что считает этот вопрос закрытым. В общем, наберет, выслушаем. Нет, будем отрываться в полный рост, а отловим после того, как вернемся в город, ибо нифиг. С Алферовым и Батыровым встретились уже в самолете, тренера дожидались посадки в обычном зале, а мы не видели смысла экономить и воспользовались услугами VIP-зала. Пока снимали верхнюю одежду и запихивали на полки над сидениями, обрадовали старших тем, что у них на одно поднадзорное лицо меньше. Потом отловили стюардессу, с ее помощью развернули оба правых передних кресла к правым задним, расселись согласно результатам розыгрыша, устроенного еще по дороге в аэропорт, и унились. В смысле, я вытянул ноги, благо в бизнес-классе это не составляло проблем, и расслабился. А троица счастливец, выигравших право лететь справа от прохода, начали поддразнивать страдалец, вынужденных обосноваться слева. Чем и занимались до тех пор, пока в нашу часть самолета не вломилось семейство, выкупившие три последних места. На маменьку, молодящуюся особу неопределенного возраста, не оттюнинговавшую, разве что, кисти рук, особого внимания не обратили. А не заметить папеньку-бизнесмена и сынульку-метросексуала в темно-вишневом костюме со штанишками в облипочку как-то не получилось. Эта парочка в процессе раздевания обнаружила Настю и Таню, вроде как, выглядевших беспризорными, и сходу осыпала комплиментами. Но ответной реакции не дождалась. И старший, задетый за живое, отправил стюардессу за шампусиком, а младший нахально уселся на подлокотник кресла Кравцова и заявил, что нашел любовь всей своей жизни. Реакция любви не заставила себя ждать. Можете сфотографировать издалека и сразу же отправиться плакать в туалет, ибо ваши шансы добиться взаимности равны нулю. Но вы же меня совсем не знаете. Патетически воскликнул сердцеед. Зато очень неплохо представляет способности парня, который в данный момент сидит прямо за вашей спиной, сообщила Голикова. Вау. Так он прямо боец-боец, можно сказать и так, подтвердил я, встал и вернул сынульку в вертикальное положение, он оказался ниже, эдак на голову, и пуда на полтора легче, а еще где-то слышал, что сломанные уши, это все, капут, поэтому залип на мое левое, смертельно побледнел и заторопился озвучить новую жизненную позицию, крайне неприятно ежись, нервно сглатывая и с трудом сдерживая озноб. Простите, я не заметил, что девушки не одни. Хотел сделать красивый комплимент, но ни о чем таком даже не думал. Я кинул взгляд в начало салона, чтобы посмотреть на реакцию папеньки, вроде как, унесшегося помогать стюардессе, и мысленно усмехнулся. Пузан-бизнесмен, не менее бледный, чем его отпрыск, крайне внимательно слушал объяснение Али Мавлетовича, и, кажется, даже не моргал. Портить перелет дурацкими разборками или неприятным послевкусием от общения на повышенных тонах я не собирался, поэтому коротко кивнул. Вот и замечательно. Значит, вас не затруднит вернуться на свое место, верно? Не затруднило. Более того, примеру сына последовал и отец. Да, ему пришлось стоически перетерпеть презрительное фырканье супруги, но оно, как я понял, было вполне привычным и родным. Забавно, но впечатлений, полученных во время этой беседы, мужской части этого семейства хватило на весь перелет, а женскую они, наоборот, раззадорили. Нет, ко мне маменька не липла, вероятнее всего, понимая, что не выдержит конкуренции ни с одной из пяти молоденьких красавиц, зато усиленно обольщала Алферова с Батыровым, и не одними походами в туалет и обратно, во время которых довольно эротично покачивала подтянутой задницей, упакованной в светло-голубые джинсы, и демонстрировала грудь, тюнинг которой, наверное, обошелся в целое состояние. После сытного обеда она подошла к тренерам и поинтересовалась, куда именно они везут столь жизнерадостную молодежь. А когда получила ответ, воспользовалась им, как трамплином, для продолжения общения и вскоре вовсю распивала с ними что-то алкогольное. Впрочем, нам их веселье нисколько не мешало, ведь сразу после взлета на стену с Танькой перебрались в наше купе, мы достали телефоны, влезли в текстовые приложения и, включив фантазию в турборежим, добрых четверть часа придумывали по два десятка фантов. Потом рубились в переводного дурака, ставя на кон телефон с цифрой, определяющей положение фанта в списке, и используя колоду бумажных карт, как раз для такого случая прихваченных запасливой Голиковой, само собой, откладывая выполнение проигранных желаний на поздний вечер, и предвкушали удовольствие. В результате, услышав просьбу вернуть спинки кресел в вертикальное положение и пристегнуть ремни, не слабо удивились, а через каких-то 40 минут с вещами наперевес уже ломились к офису компании, в которой Таня арендовала машины, но не дошли, метров за 50 до аквариума под вывеской «Искомый Сикст» нас догнал мужичок в прикиде а-ля Дэнди, обратился ко мне по имени-отчеству и попросил уделить буквально 2 минуты для приватного разговора. Вел он себя более чем культурно, нос не задирал, так что я не нашел веских причин для отказа и отошел вслед за ним к целой стене из автоматов, торгующих всем подряд, начиная с прохладительных напитков и заканчивая контрацептивами. Дэнди не стал тянуть кота за причиндалы, вежливо поблагодарил за шаг навстречу, представился и сразу же перешел к делу. «Денис Владимирович, я представляю промоутерскую компанию World of MMA, работающую». Услышав название конторы, которое в среде профессиональных бойцов обычно сокращали до презрительного ВОРМ, я почувствовал мрачное удовлетворение, ведь интерес главного червя, идейного наследника всем известного Дона Кинга, однозначно свидетельствовал о моем переходе в высшую лигу дойных коровок. Только соглашаться с тем самым бесплатным сыром из мышеловок я не собирался, поэтому выставил перед собой ладонь и прервал эмоциональный монолог. «Прошу прощения, что перебиваю, но меня устраивает нынешний статус-кво, и я не намерен его менять, по крайней мере, в обозримом будущем. Молодой человек, я настоятельно рекомендую выслушать те условия, которые компания готова вам предложить. Поверьте, они не идут ни в какое сравнение с теми, которыми вы довольствуетесь сейчас. Если вас беспокоит процесс расторжения договоров с нынешним менеджером, господин Робинсон, будьте любезны, вслушайтесь в то, что я говорю. Ваши предложения меня не интересуют. На этом все. Счастливо оставаться». После этих слов в глазах Дэнди появился холодный блеск, а губы искривила злая усмешка. «Денис Владимирович, как говорят у вас в России, к любому прянику может прилагаться свой кнут. Наш, не исключение». Я изумленно выгнул бровь и скрестил руки на груди. По большому счету, еще не имея достаточно веских оснований для включения в работу группы подстраховки. А чуть подробнее можно? Он пожал плечами и хищно раздул и без того широченные ноздри. «Карьера в вашем виде спорта – процесс достаточно хрупкий. Одно случайное падение на горном склоне с переломом, ну, скажем, коленного сустава, и о чемпионском титуле можно будет забыть. Ух ты, какая милая угроза!» Восхитился ничем не примечательный мужчина лет 30 в лыжной шапочке с помпоном, дутой куртке, джинсах и туристических ботинках, проходивший мимо, и, в мгновение ока переместившись вплотную к Робинсону, взял его правую ручку на простенький, но от этого не менее действенный болевой на лучезапястный сустав, а затем, продолжая улыбаться, заворковал: «Ой, кажется, я забыл поздороваться. Добрый вечер, господин Бингер. Честно говоря, не ожидал увидеть вас здесь, в Инсбруке». Он представился Робинсоном, на всякий случай сообщил я. А о, у этого кадра страсть к перемене фамилии, но в школьные годы он был известен как Шломо Хаимович Бингер, а чуть позже благодарные клиенты с Брайтон-Бич окрестили его Решалой за несомненные таланты в улаживании криминальных и околокриминальных проблем. Я с интересом выслушал сверхкраткое описание особо важных вех жизненного пути Дэнди и сделал вид, что недоумеваю. Так, стоп, если Шломо Хаимович все еще жив и, на первый взгляд, более-менее здоров, то он должен обладать непревзойденным нюхом на неприятности. Лыжник сокрушенно вздохнул. «Да, должен. Но ведь и на старуху бывает проруха, верно? Господа, я вас понял, обещаю не создавать проблемы. Хаймыч, не тупи. Помнится, году эдак в 34-м ты прославился на весь Нью-Йорк философской сентенцией: в этой жизни свою цену имеют даже намерения, а у тебя на них натекали приличные проценты. У вашей шарашкиной конторы они тоже, хаем, натекали. Так что мы с тобой сейчас прогуляемся до моей машины и продолжим общение тет-а-тет, а Денис Владимирович вернется к своей компании и со спокойной душой отправится в Зёльдин. Кстати, ты ведь не станешь создавать себе дополнительные проблемы, верно?» Дэнди нехотя кивнул, угрюмо вздохнул и сгорбил спину. «Шлема, попробуешь потянуться к пряжке ремня с тычковым ножом, проклянешь миг, когда додумался до такой глупости», — насмешливо предупредил легионер. Дождался ожидаемой реакции и повернулся ко мне. «Отзвонимся завтра». часов до 11 утра. Почти уверен, что с хорошими новостями. Внешний вид двух черных уничтожителей от компании Dodge, взорвавших прошлогодний международный автосалон во Франкфурте, не оставил равнодушным и меня. Да нельзя брутальные джипы с чудовищными 8-литровыми движками мощностью за 800 лошадок презрительно взирали на окружающий мир через прищур фар, надежно прикрытых никелированными кенгурятниками, и упирались в пластиковое покрытие пола колесами диаметром в 32 дюйма. Впрочем, отвис я очень быстро, увидев, что Голикова уверенно ломится к правому, и торопливо задал единственный вопрос, который волновал меня в этот момент. «Танюш, не скажи, наши». «Ага», — гордо отозвалась она, мечтала покататься на таких еще с прошлой осени, а тут увидела фотку на сайте компании и оплатила перегон из Парижа. Привычка экономить каждый рубль, наработанная за время жизни в детдоме, подняла голову и погибла смертью храбрых под натиском желания попробовать. Так что я выбросил из головы все лишние мысли и рванул вокруг машины, облизывая взглядом восьмипоршневые суппорты и углерод-керамические тормозные диски Brembo, россыпь кроваво-красных капелек стоп-сигналов, в активном состоянии сливающихся в логотип бренда, ломаные линии обвеса и так далее. Не обошел без внимания и салон, оценил дизайн кресел от Ritzer, подержался за спортивный руль от Mama, поигрался с настройками аудиосистемы от банка Luxen. Само собой, уже после того, как закинул в совсем небольшое багажное отделение свою сумку, 3 чемодана и 4 куртки, помог Насте, Эрике и Джинг забраться в салон, уселся на правое переднее сиденье и перевел его в удобное положение, а потом вспомнил о своих обязанностях и изобразил штурмана, разобрался с логикой управления информационно-развлекательным центром, прописал в нем свой телефон, связался с трубкой Дины, взявшей на себя исполнение тех же обязанностей в машине Голиковой, установил конференц-связь, вбил в навигатор точный адрес нужного отеля и дал команду начинать движение. 90 километров от аэропорта до окраины Зёльдина мы преодолели всего за час с четвертью, хотя большую часть пути приходилось пробиваться сквозь самую настоящую метель. Впрочем, такие мелочи, как 10-15-сантиметровый слой свежевыпавшего снега или помехи на пути, нас нисколько не беспокоили, словно доказывая, что названные уничтожителями не просто так, даже пожирали расстояние, как голодные львы парное мясо. Ну, а Кравцова с Голиковой, не испытывающие особо благоговения перед местными ПДД, не задумываясь, обгоняли менее шустрые попутки по встречной полосе и объезжали заторы по обочине. На въезде в город замедлились, чтобы не передавить народ, одуревший от дневного катания и теперь в приличном подпитии шарахающийся по ночным улицам между развлекательными заведениями. Почувствовав, что впечатляем далеко не всех, врубили прожектора на кенгурятниках и дугах над крышами. И, проехав еще километр, увидели громадный силуэт стеклянной птицы, разрывающий ночную тьму разноцветными вспышками рекламных голограмм, световой иллюминации, праздничных гирлянд и окон. Отель «Феникс» построен 3 года назад на пепелище, появившемся в Зёльдине в результате развеселого 5-дневного пьяного загула наших соотечественников, хохотнула Таня сразу на 2 машины. Дизайн и название этого архитектурного шедевра, скажем так, вызвали вопросы еще на стадии согласования проекта. Однако деньги, как водится, решили все, и в городе появилась хаэмета. Более того, одноименный ночной клуб, занимающий 2 первых этажа здания, всего за год взлетел в топ-3 самых пафосных увеселительных заведений Австрии, а все остальное добралось только до 8-го места. Вероятнее всего, из-за того, что в отеле очень охотно селится наша золотая молодежь, буйный нрав представителей которой не очень нравится просвещенным европейцам. Честно говоря, мы с Али прекрасно обошлись бы без пафоса, подал голос Дмитрий Петрович. Нам он тоже без надобности, буркнула Голикова, обогнав наш джип и заняв место лидера. Но вам с Денисом требовался спортивный комплекс с профессиональными тренажерами, правильно оборудованным залом для единоборств и бассейном. А таких на горных курортах Австрии ой как немного. В общем, Горин созвонился с моим отцом, тот набрал семена Ростиславовича и наложил лапу на бронь для конкретных пацанов. Так что вашей троице придется изображать эту категорию отдыхающих, а нашей пятерке косить под конкретных пацанок. Алферов сокрушенно вздохнул, как вскоре оказалось, притворно. Что ж, значит, придется вспомнить молодость и показать мастер-класс подрастающему поколению. Пока веселящиеся девчонки выпытывали у старших, чем эдаким те занимались в молодости, Даджики вальяжно въехали на охраняемую территорию, протиснулись между разъезжающихся створок автоматических ворот, спустились по пандусу на второй подземный ярус паркинга, уверенно вломились в VIP-зону и заняли два смежных места прямо у дверей в лифтовый холл. Прекрасно зная, что Голикова приезжает в это место не первый раз, я без лишних слов выбрался из салона, помог с высадкой своим дамам и выгрузил весь багаж. Алферов с Батыровым оказались не менее шустрыми, так что уже через пару минут мы вошли в лифт и поднялись на 9-й этаж. А что, в этом отеле регистрация не требуется? Поинтересовался Али Мавлетович, с интересом оглядев роскошный холл, утопающий в уютном полумраке. Таня, в этот момент что-то сосредоточенно изучавшая в телефоне, отвлеклась от чтения и насмешливо посмотрела на него. Мы не посторонние, поэтому просто подходите к дежурной по этажу, вручаете ей паспорта и вселяетесь в 906 номер. Все остальное – не ваши проблемы. Мы за вами зайдем через 43 минуты и заберем на ужин. Посмотрев на часы, предупредил я. Мужики коротко кивнули, вышли из кабинки, свернули направо и исчезли из поля зрения. Голикова тут же ткнула в сенсор с цифрой 12, лифт стремительно вознесся на 3 этажа выше, и мы, оказавшись в холле-близнеце предыдущего, пошли к стойке крайне непривычного дизайна, из-за которой нам навстречу выплыла сияющая от счастья огненно-рыжая красотка ростом за 1,80 м и с воистину титаническим бюстом, чисто символически прикрытым форменной блузкой. Улыбка, которой сопровождалось очень красивое приветствие, тоже тянула на Оскара, поэтому я мысленно поставил ей 6 баллов по 5-бальной системе за артистичность и добавил еще 4 за врожденный шарм. Потом оценил воистину идеальный Книксон, чертовски пластичный жест, которым нам предложили пройти к номерам, и сбился с мысли, услышав просьбу Голиковой. «Лер, выдыхай, здесь все свои, и познакомься, Денис, Джинка и Настя». Мы с Леркой учились в одном классе, где-то через минуту, припустив следом за сорвавшейся с места дежурной, сообщила Ирика. После окончания школы она поступила в МГУ на факультет иностранных языков и регионоведения, закончила его за 2 года, а Танька упросила отца отправить ее на собеседование к Семену Ростиславовичу. «Результат перед тобой, начальник смены отеля «Феникс», Рыжова Валерия Евгеньевна собственной персоной». Фраза, выделенная интонацией, однозначно свидетельствовала о том, что эта девушка добилась своей должности не экстерьером, ну, или не только им. Поэтому стандартный отзыв «приятно познакомиться» я произнес вполне искренно, и даже сделал небольшой комплимент. Никогда не думал, что в высшем свете так много девушек, достойных уважения. В нем их всего 4, Таня и ее окружение. А мне до высшего света еще расти и расти, без тени улыбки заявила новая знакомая, остановившись перед одной из дверей и вставив в щель замка ключ-карту. Первые 3 класса я закончила в самой обычной школе в Кунцево, а потом маму уговорили преподавать в школе «Президент» на Рублевке, предложив в качестве решающего аргумента бесплатное место для дочери, и я попала в мир пафоса и больших денег. «Да уж, представляю, каково вам было первое время», — вздохнул я, пропустив девчонок вперед и вломившись в прихожую самым последним. «Денис, с Леркой лучше на «ты», она нормальная и без гнили», — попросила Таня. Потом поставила свой чемоданчик у стены, приобняла Рыжову за талию, втолкнула в гостиную и потребовала. «Рассказывай, чем ныне дышит Зёльдин, каких тварей сюда принесло на праздники и какие места стоит обходить стороной». Глава 16. 6 января 2041 г. Первые 4 дня отдыха выдались просто чудесными. Каждое утро мы, проснувшись и позавтракав, поднимались в горы и до конца светового дня отрывались на снежных склонах. Да, без особого фанатизма, ибо в марте меня ждал бой с Маратом Алабиным, и рисковать не хотелось от слова совсем, а Джинк встала на лыжи только 3 января и уверенно каталась лишь на паре особо широких красных трасс. Однако даже так было по-настоящему весело, ведь мы понимали друг друга с полуслова, балдели не столько от катания, сколько от общения, и получали удовольствие даже от уютного молчания. Обедали там же, в горах, заваливаясь в первый попавшийся ресторан, которые имелись чуть ли не у каждого подъемника, и отдавая должное местной кухне. Ближе к 4 возвращались в отель, часик-другой отдыхали и шли в спортзал, сдаваться Алферову и Батырову. После тренировки и ужина отправлялись развлекаться, благо увеселительных заведений в Зёльдине было предостаточно, а разведданные, регулярно поставляемые Рыжовой, позволяли выбирать места, не пользующиеся особым успехом у соотечественников. Ну, и заканчивали день посиделками в моем номере. Не всегда с продолжением, но неизменно теплыми или веселыми. В общем, все эти дни нам было настолько хорошо и спокойно, что меня аж два раза посетило знакомое видение из трех геометрических фигур. Увы, в понедельник, 6 января, привычная программа действий дала сбой. Все началось со звонка Леры, разбудившей нас ни свет, ни заря, напросившейся в гости и заявившейся в мой номер, мягко выражаясь, не в настроении, на то, что в нем обнаружилось не две, а четыре сонные девицы в банных халатах и футболках на голое тело, не обратила никакого внимания, упала в предложенное кресло, облизала пересохшие губки и уставилась на Голикову. «Танюш, вчера был очередной заезд. Лер, от этих ребят у меня секретов нет». Почувствовав, что Рыжова не может подобрать подходящие слова, твердо сказала Голикова. «Приехал кто-то из моих близких знакомых, да, кот, и два мужичка, старательно изображающие его друзей, но ими не являющиеся. В 12 ночи всей компанией ввалились в клуб, заняли один из VIP-столиков и заказали выпивку. Илью прилично накачали, а потом через него расспрашивали официантов о тебе и твоих спутниках. Наши действовали согласно должностной инструкции. В смысле, задали десяток наводящих вопросов, чтобы выяснить, кто именно и чем именно интересуется, потом заявили, что вы, вероятнее всего, отрываетесь в других заведениях, и при первой же возможности доложили о нездоровом интересе старшему смены. Тот передал информацию начальнику службы безопасности и, в итоге, она дошла и до шефа, и до меня. Записи с камер уже отправлены в Москву, результаты идентификации этих лиц ждем ближе к 9, а Семен Ростиславович распорядился на всякий случай предупредить вас еще до рассвета. «Во сколько тебя подняли?» – спросил я, более-менее уложив в голове эту информацию и представив все то, что могло остаться за кадром, в 2 с минутами, но я в норме, можешь смело отсыпаться часов до 3:30, 4. Мы, как обычно, позавтракаем в номере, потом покатаемся на синих склонах, где нас точно никто не собьет, а потом вернемся в отель, завалимся в спортзал и будем ждать провокаций. Рыжова прищурилась, то есть желательно технично слить инфу о том, что вы будете там именно в это время. Я утвердительно кивнул, сделаю. Сама, ведь я с Ильей неплохо знакома, а в этот приезд на глаза еще не попадалась. После этого мы с Лерой обсудили кое-какие нюансы желаемого слива, и она убежала по своим делам, а я связался с парнями из группы подстраховки, описал создавшуюся ситуацию и поинтересовался, не растут ли у нее ноги от господина Бингера и его покровителей, на что получил категоричный ответ. Им сейчас не до вас. Владельцу World of MMA припомнили старые косяки, выставили на очень большие деньги и дали понять, что любой взгляд в твою сторону поставит жирную точку на его бизнесе. Ну, а Решал оказался крайним и получил на орехи, в результате чего попал в больницу и пока не в состоянии связно мыслить. Куда вероятнее, что зашевелились люди, стоящие за твоим следующим противником. В общем, в первом приближении твоя идея принята в работу, а мелочи обговорим после того, как мы пообщаемся с начальством. Начальство отзвонилось в 8 с минутами, то есть сразу после начала рабочего дня в Москве, заявило, что уже переговорило с отцом Татьяны, с Котовым старшим и с владельцем Феникса, внесло кое-какие коррективы в первоначальную идею и попросило до его отмашки не подставляться. Я пересказал все услышанное девчонкам, быстренько умял свою порцию яичницы с ветчиной, запил ее апельсиновым соком и отправился переодеваться. Дамы, естественно, последовали моему примеру. Так что в районе 9 наша компания сошла с подъемника Гаислочкагл на верхней станции и неспешно покатилась по трассе номер 3Б со скоростью джинг, описывая красивые дуги, валяя дурака, перешучиваясь и радуясь тому, что боль в мышцах, вызванная непривычными нагрузками первых дней, практически прошла. Кроме того, мы наслаждались красотой чистого неба, подставляли лица яркому солнцу и, конечно же, вглядывались во всех встречных и поперечных, на всякий случай, хотя понимали, что находимся на трассах, на которых нас никто не снесет и не подставится. Обедать на горе сочли небезопасным, поэтому к 3 часам дня отзвонились парню, наблюдавшему через камеру квадрокоптера за нашими машинами, получили отмашку, выкатились к уничтожителям, в темпе загрузили лыжи в багажные отделения и лениво поехали к отелю. Там зарулили на стоянку, разгрузились, разбежались с Алферовым и Батыровым по этажам и поднялись в мой номер, где начали скидывать с себя лыжные ботинки, комбезы, термобелье и так далее под недовольное ворчание Голиковой. Чувствую себя участницей контртеррористической операции. Как она закончится, проспонсирую кого-нибудь поздоровее и устрою Илюхе вечер альтернативной благодарности за доставленное удовольствие. Остальные, в основном, молчали, так как не чувствовали за собой даже косвенной вины за происходящее, и издевались надо мной, превращая процесс избавления от каждой шмотки в эротическое шоу. Но к такому виду морального садизма я был уже привычен, поэтому просто любовался в конец распустившимися красотками и подначивал Дину, осваивающую нелегкий процесс совращения мужчин с тем, с кем это весело, интересно и абсолютно безопасно. Последнюю стадию издевательств, совместный визит в ванную, особо не затягивали. Приняли душ, влезли в халаты и вернулись в гостиную. Затем вызвонили Рыжову, попросили организовать обед у нас в номере и составить компанию. Первую просьбу девушка приняла в обычном режиме, пообещав, что наш заказ будет готов в течение получаса, а от совместной трапезы пыталась отказаться. Но Танька, общавшаяся с подругой по громкой связи, оказалась достаточно внимательной, чтобы расслышать в ее голосе какие-то не такие нотки. Так что перешла на командно-штабной и практически приказала Лере явиться к нам в течение 5 минут. Рыжова пришла через 4. Оказавшись в номере, заблокировала за собой дверь, какой-то странной походкой подошла к свободному креслу, очень осторожно опустилась на самый краешек сиденья и, тем самым, дала возможность полюбоваться лихорадочным румянцем на сильно осунувшемся лице и искорками лютой ненависти во взгляде. «Начни с того, что тебя настолько обозлило», — потребовал я, собрав все эти странности в одну кучу и выстроив из них непротиворечивую модель, и, желательно, без купюр. Она нервно облизала искусанные и опухшие губы, спрятала дрожь холеных пальчиков, сжав их в кулачки, и начала подбирать слова. «Лер, нам надо знать все, вообще все», — лязгнула закаленной сталью Татьяна, — «чтобы воздать старицей тем, кто имел глупость тебя обидеть». Рыжая вдохнула, задержала дыхание как перед прыжком с вышки, а затем тряхнула роскошной гривой и решительно уставилась мне в глаза. Я наблюдала за котом и его спутниками через сеть внутренних камер отеля, поэтому случайно столкнулась с этими ублюдками в коридоре их этажа в тот момент, когда они возвращались с завтрака. Илья пребывал в каком-то непонятном состоянии, не узнал практически в упор и чуть было не прошел мимо. Пришлось разыгрывать узнавание и радость встречи. Увы, пообщаться с ним на месте не получилось, меня взяли под руки и, мило улыбаясь, затащили в номер. Там усадили за стол и принялись расспрашивать. А для того, чтобы я не вздумала запираться или ссылаться на должностные инструкции, использовали стимул, примотали к стулу скотчем, заклеили рот, задрали блузку, порвали лифчик и устроили игру «Опали грудь огоньком зажигалки», хотя получали ответы на вопросы кивками чуть ли не раньше, чем задавали. В итоге я обзавелась парой-тройкой небольших ожогов, десятком синяков и потеряла несколько прядей волос. Стоило услышать ее голос, вне всякого сомнения, сорванный от криков боли, как перед глазами появилась картинка из не такого уж и давнего прошлого, обдолбанный Мишка Селиверстов, сидящий верхом на животе Рыки Митрохиной, кусок горящего пластика, зажатый в руке этого урода, и огненные капли, с характерным гудением падающие на голую грудь несчастной девчонки. А к концу монолога сознание затопило то самое безумие, которое тогда сорвало с нарезки, бросило сквозь толпу зрителей, наслаждающихся чужими мучениями, и превратило в живое воплощение ненависти. Хорошо, врагов, которых требовалось втоптать в заплеванный пол и превратить в окровавленные куски мяса, поблизости не оказалось, и я нашел в себе силы вернуться в реальность со змеиным шипением, вырвавшимся из горла. Эти скоты ша что, совсем охренели. Девушка утвердительно кивнула и прохрипела. Они, наемники, специализирующиеся на нанесении тяжких телесных повреждений, работают, в основном, с коллекторами, помогая стимулировать память клиентов, задолжавших крупные суммы. Славится чрезвычайной жестокостью, редкой безбашенностью и полным отсутствием каких-либо моральных устоев, то есть берут заказы даже на беременных женщин. А еще несколько раз проходили по уголовным делам, связанным с похищениями взрослых и детей, изнасилованиями и убийствами, но так ни разу и не сели. Что ж, планы меняются. Жестом попросив ее прерваться, холодно заявил я. Потом поймал взгляд Джинка и мотнул головой в сторону Рыжей. Посмотришь, судя по скорости, с которой китаянка сорвалась с места, подскочила к Рыжовой и выдернула ее из кресла, Она ждала только команды. «Ребят, я еще не закончила», — воскликнула Лера. «Джинк, врач-рефлексотерапевт экстра-класса, поможет куда быстрее и качественнее, чем химия из местных аптек. Так что марш на осмотр», — приказала Голикова, метнувшись на помощь Лине, подхватив усиленно упирающуюся подругу под свободную руку. «А суть того, что прозвучало бы дальше, мы знаем и так. Ты рассказала только то, что было оговорено с нами, а сейчас жаждешь мести». Они ответят: «Да так, что мало не покажется ни тебе, ни им», — твердо пообещал я, проводил девушку взглядом и набрал парней из группы подстраховки. Новости пересказал от силы за минуту, затем также быстро описал свои желания и в темпе завершил разговор, услышав из спальни гневный крик Насти: «Денис, иди сюда, ты должен это видеть». Прекрасно понимая, что без особо веских причин меня бы туда не позвали, я ломанулся на голос, ворвался в помещение, оглядел Рыжову, лежащую на нашей кровати, в чем мать родила, и заскрипел зубами. Почему? Да потому, что за словосочетанием пара-тройка небольших ожогов скрывались две огромные россыпи волдырей, покрывающие почти всю нижнюю часть обеих полушарий груди и прихватывающих даже соски, а десяток синяков вылился в многочисленные следы пальцев по всему телу, из сине-черные пятна в области печени, селезенки, солнечного сплетения и на внутренних поверхностях бедер. «Насиловали?» — хрипло спросил я, бездумно пялись на композицию из двух сфер и ромба, возникшую перед внутренним взором, и пытаясь задавить безумное желание отправиться в гости к наемникам прямо сейчас. «Нет», — полыхая румянцем, еле слышно просипела она. Потом втянула голову в плечи от гневного рыка Голикова и сказала всю правду, но только потому, что не хотели привлечь внимание какого-нибудь особо бдительного охранника к резкому изменению моей походки и провалить основное дело. При этом позволяли себе многое, стараясь как следует запугать, чтобы я побоялась вкладывать их охране. А перед тем, как вытолкать в коридор, заявили, что я в их вкусе, а значит, нам предстоит много новых и интересных встреч на их территории. «Никаких встреч на их территории не будет», — дав ей договорить, процедил я, — «зато будет на нашей, уже совсем скоро, и настолько впечатлит эту парочку, что они проклянут день, когда решили приехать в Зёльдин. Я должна в этом участвовать», — выделяя интонацией каждое слово, прохрипела Рыжова, чем разозлила даже Бахметьеву. «Ты одурела, да на тебе живого места нет». Остальные девчонки твердили то же самое, но девушка уперлась: «Ради такого дела потерплю». Отрывать взгляд от истерзанного тела, с которого Джинк предельно осторожно удаляла какую-то мазь, оказалось физически тяжело, но я все-таки развернулся к Лере спиной, подошел к окну и, невидящим взглядом уставившись наружу, спросил, как во время этой экзекуции вел себя Котов. Как восковая кукла, сидел там, куда его посадили, пялился в стену и, кажется, даже ни разу не пошевелился, не задумавшись ни на мгновение, — ответила Рыжова. Ответ заставил задуматься, вспомнить рассказы отца и набрать Горина, ибо тут требовалось его опосредованное участие и кое-какие санкции. Обмен мнениями с Алексеем Алексеевичем не затянулся. Выслушав мой монолог, он грязно выругался и в непечатных выражениях озвучил свои пожелания. Потом заявил, что с отцом Ильи свяжется сам, и оборвал связь. Как и следовало ожидать, через несколько минут со мной захотел пообщаться и Котов-старший, судя по голосу и формулировкам фраз, пребывавший в невменяемом состоянии. Выражение особо не подбирал и первую половину разговора, в основном, матерился. А потом все-таки нашел в себе силы включить голову, поблагодарил за ХМ внимательность и непредвзятость в отношении сына, затем сообщил, что специалисты по НЛП вылетят в Австрию уже в ближайшие часы, и пообещал индульгенцию за любые действия в адрес наемников. Следующий час с лишним я зверел от бездействия, изредка прерываемого короткими беседами по телефону. О том, что происходило за спиной, догадывался по напряженным репликам линии ее добровольных помощниц. Соответственно, постоянно добавлял к счету, который планировал выставить двум охамевшим тварям, все новые и новые пункты. А когда услышал окончательный диагноз и сроки, требующиеся для лечения, вжался лбом в оконное стекло, чтобы хоть немного остыть. Сочетание травм почек с ожогами дает кумулятивный эффект, и это, мягко выражаясь, совсем не радует. Поэтому, для того чтобы убрать основные последствия ударов по селезенке и левой почке, а затем подстегнуть их естественную регенерацию, потребуется еще 7-8 сеансов с кое-какими дополнениями. Правда, Придется съездить в любой крупный город, в котором есть китайские аптеки, и приобрести несколько травяных сборов, которых у меня с собой нет. С большей частью ожогов справлюсь за 10-12 сеансов, а с правой почкой провожусь как минимум 3 недели. Но есть нюанс, я гарантирую результат только в том случае, если первые дней 10 ты, Лера, проведешь под моим присмотром, будешь пить отвары точно в назначенное время и перетерпишь ряд не очень приятных процедур. Ну, а если после этого будешь ты показываться мне 2 раза в сутки еще хотя бы пару недель? Ребят, вы забыли, что я, как бы, работаю и живу не в Москве. Отпуск по болезни организую прямо сейчас. И попрошу папу переоформить обратный билет Мальцевой на тебя, перебила ее Голикова и, не дожидаясь ответа, рванула за телефоном, забытым в гостиной. В зал для единоборств мы поднялись без 10:05, то есть сразу после беседы с начальником охраны Феникса, в которой согласовали последние шероховатости. Леру, которой Джинк на время отключила болевые ощущения, завели в тренерскую и посадили перед мертвым монитором, на который обычно выводилась телеметрия с многочисленных камер этой части этажа. Хотя система видеонаблюдения была вырублена заблаговременно, а все остальные участники будущего шоу быстренько переоделись и разбежались по рабочим местам. Алферова и Батырова с собой брать не стали, поэтому население зала стало выглядеть совсем безобидно. У дальней стены, если смотреть от входа, две девушки в обтягивающих тейцах и топах отрабатывали простенькие удары на мешках. Еще две в таком же прикиде кружили по борцовскому ковру, примыкающему к стандартному рингу, и осваивали переднюю подсечку. А я шарахался между парами, контролируя учебный процесс и изредка исправляя ошибки. Долгожданная троица, по-свойски завалившаяся в гости ближе к половине шестого, пришла к такому же мнению. Поэтому прикрыла за собой двери, даже не сняв уличной обуви, ломанулась в сторону Голиковой. Вероятнее всего, идентифицировав ее по фотографии, на первый взгляд, процессию вел Илюша. Топал к невесте во главе кабаньей головы, глядел на нее из-под лобья и гневно кусал губы, а его спутники шли следом, с интересом разглядывая остальных девчат и похотливо скались. Однако стеклянный взгляд и некоторая неестественность поведения первого в комплекте с веселым куражом и предвкушением, которым тянуло от вторых, заставляли задуматься. Впрочем, для того чтобы предсказать запланированный ими сценарий готовящегося представления, не требовалось большого ума. Котов должен был приревновать невесту ко мне и высказать свое фи в крайне оскорбительных выражениях, я, возмутиться, а группа поддержки, защитить заведомо слабого, начать нас разнимать и походя меня поломать. Естественно, с гарантией, то есть, обнулить все шансы на участие в следующем бою. К их глубочайшему сожалению, на этих подмостках командовал я, и я же готовил мизансцену, получая подсказки от охранника Феникса, наблюдавшего за нужным коридором. Поэтому в момент появления гостей совершенно случайно оказался приблизительно посередине между ними и парой Кравцова-Голикова, со скакалкой в одной руке и влажным полотенцем в другой. А так как разводить пустопорожнюю болтовню был не расположен, атаковал тогда, когда счел нужным, то есть в тот момент, когда наемники прошли мимо, не задурился и с гуманизмом. Коренастому здоровяку с очень короткой стрижкой сломал ногу в коленном суставе, а заметно менее плотному, но чуть более высокому боксеру с выпирающими надбровными дугами и сильно деформированным носом вынес челюсть. Как я и предполагал, Илюша не среагировал даже на истошный вопль первого, остановившись перед Таней, начал толкать заготовленную речь, что, в общем-то, развязывало руки. И не только мне. А дальше началось самое веселье. Одновременно с падением первого тела в зал ворвались оба легионера, прилетевшие в Австрию вместе с нами и предельно добросовестно приглядывавшие за мной все эти дни. Первый, попросивший называть его Саней, на пару мгновений задержался у входной двери и заблокировал замок. А второй, представившийся Анатолием, выхватил мощный травмат явно не российского производства, деловито отстрелялся по обоим телам, тут же вооружился пластиковыми стяжками и окончательно лишил наемников возможности оказать хоть какое-то сопротивление. Котова тоже упаковали, но значительно гуманнее, а через пару минут передали из рук в руки начальнику охраны Феникса. Потом снова заблокировали двери, помогли мне перетащить гостей в душевую для тренерского состава и вежливо предложили помощь с процессом добывания информации. Я вежливо отказался, дав понять, что справлюсь сам. А когда мужики начали объяснять, что это не так приятно и просто, как кажется со стороны, невольно вспомнил первое практическое занятие на эту тему, во время которого под руководством отца выяснял у опустившегося вора-наркомана подробности его криминального пути, и криво усмехнулся. Есть соответствующий опыт. Саня не поверил, видимо, зациклившись на моем возрасте или внешнем виде. А Анатолий, получивший недвусмысленные указания от Горина, выложил из кармана горсть стяжек, моток скотча и швейцарский мультитул, взял напарника за запястье и вывел в коридор, где сходу наехал на девчонок, пытавшихся ломиться в закрытую дверь. Я вышел следом, вовремя вспомнив об обещании, данном Рыжовой. На мой вопросительный взгляд она ответила уверенным кивком, так что я сделал шаг в сторону и пропустил ее внутрь, а остальных попросил вернуться в зал и включить музыку, по возможности, погромче, и поручил на стене проконтролировать их поведение. Лера начала удивлять с первых же секунд пребывания в душевой, оглядев стонущие тела, молча обошла боксера так, чтобы оказаться в поле его зрения, и, стараясь не шевелить корпусом, закатала рукава рубашки до локтей. Закончив готовиться к действу, осторожно опустилась на колени, влезла в правый передний карман джинсов будущей жертвы и вытащила оттуда зажигалку Зиппо. Потом заметила скотч и мультитул, решила не рисковать, вставая и приседая лишние два раза, поэтому обратилась ко мне, попросив подготовить клиента к разговору и описав, чего именно хочет получить в результате. Я без лишних слов распорол сверху до низу и вязаный свитер с оленями, и теплую рубашку, и майку, затем заклеил наемнику рот и перевернул на живот. Попытку подергаться пресек ударом по сломанной челюсти. За время, которое герой провел в беспамятстве, до предела прогнул его в пояснице, прижал запястье к голеням и как следует зафиксировал. Потом разрезал джинсы по шву между штанинами, соорудил из все тех же стяжек скользящую петлю с фиксатором и накинул на гениталии так, чтобы боксеру очень не хотелось активно шевелиться. Рыжова наблюдала за моими действиями с неподдельным интересом, явно видя подобное дополнение к стандартной упаковке в первый раз, но логику действий одобрила, дождалась, пока я пододвину клиента к ее коленям, и добыла пламя. Первое и слишком короткое прикосновение огонька к соску жертва не оценила, ибо продолжала пребывать в беспамятстве. Зато от второго дернулась, заорала и тут же захрипела из-за того, что почувствовала боль еще и в паху. В этот момент девушка отодвинула зажигалку от тельца, а я объяснил мужику правила игры. Постарайся держать себя в руках, ведь любой резкий рывок может помочь с аутокастрацией, или, если по-русски, самооскоплением. Не скажу, что сильно расстроюсь, но считаю должным предупредить. Он замычал, обещая, что и так ответит на любой вопрос, но я развел руками. Прости, но это не допрос, а возвращение долгов. Знакомая процедура, верно? Боксер застонал, а через пару секунд завыл от боли, но способности связно мыслить не потерял, так что очень старался не шевелиться. Хороший мальчик, обрадовалась Валерия, по моим ощущениям, повторяющая жертве ее же слова. Но мне нравится, когда мальчики трепещут, заглядывают в глаза и предугадывают желания. Скажи, ты ведь знаешь, чего я хочу в данный момент? Цикл стон и последующий вопль повторился еще раз, причем на следующем уровне громкости и эмоциональности. А после пятого или шестого Рыжова дала уроду немного отдохнуть и обрадовала еще одной цитатой. Кстати, я прихватила с собой один из тех столовых ножей, которые ты так сочно описывал, то есть с круглой ручкой, покрытой выпуклыми растительными узорами по всей длине и диаметром почти в 2 сантиметра. Да, ты не девушка, а мужчина, но мы ведь найдем, куда ее засунуть, верно? И да, я не забыл о том, что перед использованием эту самую ручку обязательно надо как следует раскалить. Эти объяснения добавили к рассказу Валерии недостающие краски и напрочь отключили у меня жалкие остатки благоразумия. Поэтому я позволил себе вмешаться в разговор. Найдем, раскалим и засунем. Судя по тому, что завыли оба клиента, получилось более чем убедительно. А Рыжова, восприняв это как должное, продолжила дополнять картинку в моем сознании новыми штрихами. Кстати, вы что-то говорили о депиляции огнем, помнишь, и очень расстраивались из-за того, что мне депилировать нечего. Зато у тебя, как я погляжу, совсем другая картина. И я, пожалуй, доставлю тебе твое же любимое удовольствие. Но после того, как закончу с грудными мышцами, сосками и массажем внутренних органов, Леры хватило почти на полчаса, но за это время она сломала обоих клиентов, превратившись в их глазах в символ абсолютной жестокости. Да, Последние минуты общения с ними девушка держалась на одной ненависти, но когда я почувствовал, что она вплотную подошла к грани, за которую лучше не перешагивать, и предложил заканчивать, то получил ответ, заставивший ее зауважать еще сильнее. В принципе, я удовлетворена, но уходить, зная, что ты еще веселишься, выше моих сил. Так что ты задавай вопросы, а я понаслаждаюсь процессом со стороны. И, если что, присоединюсь. Не знаю, как ей удалось сыграть болезненное желание продолжать, густо замешанное на самом настоящем сладострастии, но получилось настолько правдоподобно, что крепыш со сломанной ногой выдал все подробности полученного заказа буквально за пару минут. Причем, даже закончив рассказ, изо всех сил старался вспомнить хоть какие-нибудь мелочи, чтобы, не дай бог, не вызвать наше неудовольствие. Я помнил, как тяжело дался мой первый раз, и не забыл, что тому экстремальному потрошению предшествовали месяцы психологической накачки, которых у Леры не могло быть по определению. Поэтому тщательно вытер платком мультитул и моток скотча, вернул их на то же место, с которого брал, и повел Рыжову к выходу. А когда оказался в коридоре, поймал взгляд на стены и дождался короткого подтверждающего кивка, выбросил из головы все сомнения и обратился к Сане с Анатолием. «Мальчики в кондиции, можете допрашивать, но если для отсчета вам обязательно требуется видеоматериал, то рекомендую заменить имеющиеся микрокамеры скрытого ношения. Боюсь, что они у вас сдохли». Мужики задергались, проверили те, до которых было проще всего дотянуться, и возмутились, на что получили вполне логичный ответ. Мы с Лерой были в своем праве, но любая информация – это палка о двух концах, и я бы очень не хотел, чтобы эту когда-нибудь использовали нам во вред. Как я понимаю, записи с камер спортзала тоже погибли смертью храбрых. После недолгой паузы спросил старший, я развел руками, если что-то делать, то хорошо, или не делать вообще. Сразу после возвращения в номер Джинк утащила Рыжову в спальню и начала готовить к не очень приятной ночи. Дина, Эрика и Таня, конечно же, рванули следом, а мы с Настиной остались в гостиной, завалились на диван, закрыли глаза и, вроде бы, даже слегка расслабились. К сожалению, совсем ненадолго, не прошло и четверти часа, как к нам примчалась Голикова, заявила, что у Леры начинается откат, и она просит меня подойти. Я сорвался с места прямо из лежачего положения, быстрым шагом дошел до соседней комнаты и через считанные секунды опустился на край кровати. Рыжова выглядела заметно хуже, на ее лице появились бисеринки пота, губы пересохли, а тело било нервная дрожь. Тем не менее, мямлить не стала. Поинтересовалась, не отвлекла ли от чего-нибудь серьезного, получила отрицательный ответ и попросила пообщаться с ней тет-а-тет. Девчонки испарились, даже не дослушав, все, включая Линь. А я покосился на грудную клетку Валерии, прикрытую мудреной конструкцией из простыни, лыжных палок и скотча, сообразил, для чего собрана эта хрень, затем проследил взглядом за прозрачной трубочкой, соединяющей вену с капельницей, принюхался к запаху каких-то трав и промолчал, решив дать девушке собраться с мыслями. Она заговорила почти через минуту, нервно облизав губки и смяв пальцами правой руки простыню. Там, в душевой, ты вел себя так уверенно, как будто делал подобное не раз и не два, и сейчас спокоен, как слон, хотя, по логике, должен чувствовать себя не в своей тарелке. Я не собираюсь лезть в твое прошлое и задавать тупые вопросы, мне надо понять, как ты живешь с такими воспоминаниями, и попробовать по той же методике справиться со своими. Я тяжело вздохнул, открыл рот и понял, что поторопился. Только ты не мог бы лечь на вторую половину кровати и дать мне руку, а то я чувствую себя перетянутой струной и боюсь лопнуть. Обошел, лег, накрыл ее пальцы своими и легонечко сжал. А когда Лера закрыла глаза, негромко заговорил. Теоретически все довольно просто. На мой взгляд, наше окружение делится на два типа, людей и нелюдей. С первыми я руководствуюсь правилом «относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе», а со вторыми, так называемым талионом, категории юриспруденции и морали, также известной, как симметричное возмездие. Кстати, одну из самых древних вариантов его формулировок ты наверняка слышала. Око за око, зуб за зуб. На практике заставить себя не видеть в человеке человека бывает довольно сложно, ведь зрение, осязание и слух утверждают, что нелюди точно такие же, Как ты? Так и есть, еле слышно выдохнула Лера. Мне в свое время предложили закрыть глаза и представить себя зеркалом. Большим, идеально чистым и только отражающим все, что оказывается перед ним. Потом представить тех, кто по-настоящему дорог, и мысленно вернуть им то тепло, которое они уже подарили. А потом добавить свое, чтобы им стало еще приятнее. Ты хочешь сказать, что зла во мне нет, так как я просто вернула то, которое было в этих уродах. Именно. Но ведь я наслаждалась их болью и страхом. Возьми мою руку, воткни ногти в кожу, как следует надави, прислушайся к своим ощущениям и скажи, тебе нравится чувствовать мою боль. Не понравится, я это знаю и без подобных экспериментов. Вывод напрашивается сам собой. Ты зеркалила не только действия, но и эмоции. Девушка покрутила в голове этот тезис и расстроенно вздохнула. Звучит, конечно, красиво и логично, а еще обеляет меня до нимба и ангельских крылышек. Но, Лиер, ау, представь вереницу людей, которая прошла через руки этой парочки, и всю ту боль, которую они испытали. Потом загляни в тот вариант будущего, в котором на пути твари, наслаждающихся чужими мучениями, не встали ты и я, и скажи, это наказание стало добром или злом? Добром, без вариантов. Но во мне что-то изменилось. Я грустно усмехнулся. Так и есть, ты приняла одно из самых сложных решений в своей жизни, и, тем самым, перешла из категории амеба, плывущая по течению в ряды тех, кто не просто способен, но и уже совершил настоящий поступок. Ты считаешь этот поступок достойным? Недоверчиво переспросила она. Да, более того, теперь уважаю тебя намного сильнее, ибо прекрасно знаю, чего стоит подобный шаг, видел, как ты держалась, и непоколебимо уверен, что на тебя можно положиться даже в экстремальных ситуациях. Рыжова закусила губу, накрыла ладонью мое предплечье, легонечко сжала пальцы и затаила дыхание, а секунд через 10 криво усмехнулась. Я откуда-то знаю, что ты не врешь и не преувеличиваешь, вроде как, чувствую тепло души, но поверить никак не получается. А разве мы куда-то торопимся? Мягко улыбнулся я. Ты перешла из категории подруга нашей подруги в категорию своя. Значит, Джинк не выпустит тебя из цепких ручек до тех пор, пока не поставит на ноги. Она живет со мной и Настей, следовательно, как минимум до отлета ты будешь спать на этой кровати и, волей-неволей, общаться с нашей компанией, которая предпочитает тусоваться именно тут. Вывод опять лежит на поверхности. Ты получишь море возможностей увидеть нас в естественной среде обитания, оценить отношение к себе любимой и обрести ту самую веру, которой сейчас катастрофически не хватает.